Глава 13. Вы даже себе не представляете, как я наржался, читая эту главу. Со второй или третьей попытки я справился таки с телефоном Геносы и дозвонился до Мёрфи. Мёрф, это я. Ну что, нашла чего-нибудь в интернете? Угу. И еще кое с кем переговорила. В общем, нарыла кое-какого добра. Класс. Какого? Ничего, что можно было бы предъявить в суде. Но тебе это может помочь разобраться в происходящем. Вау, Мёрф. Ты прямо как настоящий детектив. Обижаешь, Дрезден? В общем, вот тебе про Геносу. У него двойное гражданство, Штаты и Испания. Он младший сын богатенькой семьи, которая переживает не лучшие времена. Поговаривают, он из Испании слинял, чтобы отделаться от родительских долгов. Угу. Задумчиво кивнул я. Пошарив взглядом по столу, я обнаружил здоровенный, старый на вид фотоальбом в кожаном переплете. Да-да, слушаю. Он сделал состояние, снимая и продюсируя порнофильмы. И вкладывает деньги он грамотно. Так что на сегодня стоит чуть больше 4 миллионов. Секс – ходовой товар. Согласился я и, нахмурившись, полистал альбом. В нем были аккуратно подшитые газетные вырезки, распечатки и фотографии Геносы, сделанные во время разных общенациональных телешоу. Или, например, его же, стоящего бок о бок с Хью Хефнером в окружении хорошеньких молодых женщин. «На этом делаются большие деньги. Это все?» «Нет», — сказала Мёрфи. «Он выплачивает 3 своим бывшим женам алименты из какого-то подобия специального фонда. Почти все, что у него осталось, он вложил в новую собственную студию». Я хмыкнул. «Если так, Геноса в изрядном цейтноте». «Это как?» «У него осталось 36 часов на то, чтобы доснять фильм», — объяснил я. «Один проект он завершил, но если не снимет еще пару прибыльных фильмов, студию он потеряет. Ты считаешь, кто-то хочет выдавить его из бизнеса?» «С предположениями к Акамму», — буркнул я, перевернул страницу и пробежал глазами очередную статью. «Черт!» «Чего?» «Он революционер». «Он что?» Я без особой охоты перечитал ей строку. На сегодняшний день Артура Геноса считается революционером в своей области. Я почти воочию увидел, как скептически изогнулась бровь Мёрфи. «Революционный царь Перетраха?» «Похоже на то». Она фыркнула. «Интересно, что такого надо сделать, чтобы стать порнореволюционером?» «Трудиться, трудиться и еще раз трудиться», — посоветовал я. «И хитрожопый же ты». Я продолжил перелистывать страницы. Интервью с ним напечатаны без малого в 3 десятках журналов. «Угу», — буркнула Мёрфи. «Скорее всего, с названиями вроде «Титьки торчком» или «18-летние школьницы Лолиты». Я полистал еще. А вдобавок «Тайм» и «US Today». А еще он засветился у Ларри Кинга и Офры. «Ты шутишь». Не поверила она. «У Офры? С чего это?» Примечание чтеца. «Это не я налажал с произношением. Реально, Опру перевели как Офру». Конец примечания. «Ты сидишь?» «Держись крепче, читаю». Похоже, он держится безумной точки зрения, согласно которой каждый в состоянии получить удовольствие в постели, не пытаясь соответствовать недосягаемым стандартам. Он считает, что секс – вещь естественная. «Секс – вещь естественная», – сказала Мёрфи. «Секс – дело хорошее. Не все им занимаются, но всем бы стоило. Я же хитрожопый. Коп у нас ты. Относись с уважением к моей ограниченности». Я продолжал читать. «Помимо этого, Геноса набирает в свои фильмы людей самых разных возрастов, а не только 20-летних танцовщиц. Если верить отзывам о его появлении у Ларри Кинга, он избегает гинекологических крупных планов и подбирает людей не по внешности, а по чувственности их игры. И еще он не любит хирургически усовершенствованных...» Я почувствовал, что краснею. «Мёрфи, наверное, мой лучший друг. И все же она девушка, а джентльмен не может позволить себе отдельных слов при даме. Прижимая трубку ухом к плечу, я сделал руками неопределенное движение на уровне груди. Ну, сама понимаешь. Титик? Безмятежно спросила Мёрфи. Сисик? Буферов? Типа того. В имени? Продолжала Мёрфи, словно не расслышав моего ответа. Шаров, дынь, персиков. Оу, персей. Адский звон, Мёрф! Она рассмеялась. Ты так мил, когда стесняешься. А я-то думала, силикон относится к обязательной профессиональной экипировке. Ну, типа, как маски и башмаки с остальными подбойками у строителей. Только не в случае геносы, сказал я. Здесь цитируются его слова о том, что природная красота и подлинная страсть куда благоприятнее для секса, чем весь силикон Калифорнии. Вот не знаю, чего я больше должна испытывать по этому поводу. Восторга или тошноты? 6 частей одного и 0,5 другого, сказал я. Подводя черту, можно сказать, что он необычный порноделец. Не уверена, что это исчерпывающая информация, Гарри. Если бы ты сказала это мне до того, как я познакомился с ним лично, я бы, возможно, и согласился с тобой. Но теперь не уверен. Я не уловил никакой порочной вибрации, исходящей от него. Он производит впечатление порядочного парня. Обостренное чувство ответственности, вызов статусу кво, даже в ущерб доходу. Я более чем уверена, что Нобелевской премии за порнографию не присуждают. Я к тому клоню, что он привносит в нее некоторую долю искренности, и люди реагируют на это положительно, за исключением тех, кто пытается его убить, заметила Мёрфи. Гарри, это, возможно, цинично, но люди, выбравшие жизнь вроде этой, рано или поздно притягивают проблемы на свою голову. Ты права, это цинично. Всем не поможешь. Ты рехнешься, если будешь пытаться сделать это. Послушай, парень попал в беду, а он ведь свой, такой же человек, как мы. Мне не обязательно одобрять его образ жизни, чтобы хотеть избавить его от возможных неприятностей. Угу, вздохнула Мёрфи. Пожалуй, это я понимаю. Как ты думаешь, могу я убедить тебя? По моей спине вдруг пробежали мурашки. Я повернулся к двери как раз вовремя, чтобы увидеть, как погасли огни в коридоре. Сердце заныло от недоброго предчувствия, и сразу же в темном проеме возник похожий на тень силуэт. Я схватил первое, что подвернулось под руку, тяжелую стеклянную пепельницу, и изо всех сил швырнул в силуэт. Пепельница отрикошетила от косяка и угодила точнёхонько в стоявшего, кто бы это ни был. До меня донесся чуть слышный, похожий скорее на выдох хлопок, и что-то, просвистев у меня над ухом, с легким стуком ударилось о стену за моей спиной. Я заорал во все горло и бросился вперед, но зацепился ногой за телефонный провод. Я не полетел кубарем, но все же оступился, и это дало призрачной фигуре время исчезнуть. Когда я восстановил равновесие и выглянул за дверь, никого не было ни видно, ни слышно. Свет в коридоре все еще не горел, что делало погоню не только бессмысленной, но и опасной. Я вдруг сообразил, что представляю собой идеальную мишень. Темный силуэт на фоне светлого дверного проема и поспешно нырнул обратно в кабинет, закрыв и заперев за собой дверь. Поискав предмет, ударивший в стену у меня за спиной, я обнаружил то, что менее всего ожидал увидеть здесь. Маленький дротик с оперением из экзотичных, желтых с розовым отливом птичьих перьев. Я выдернул дротик из стены. Наконечник у него оказался сделан не из металла, а из кости, перепачканной чем-то красным или темно-коричневым. Почему-то я сильно сомневался в том, что это мастика для мебели. Отравленный дротик для духового ружья. На меня покушались и не раз, но, пожалуй, еще никогда столь экзотичным оружием. Почти смешно, право слово. Кой черт убивать кого-то в наше время отравленным дротиком? Из брошенной на стол трубки доносилось слабое жужжание. Я взял со стола пластиковый футляр из-под артуровой сигары, сунул туда дротик и закупорил. И только после этого подобрал трубку. «Гарри?» – тревожно спрашивала Мёрфи. «Гарри, у тебя все в порядке?» «Отлично!» – заверил я ее. «И, похоже, я напал на верный след. Что случилось?» Я поднял прозрачный пластиковый футляр и пригляделся к дротику. На острие темнели потеки желеобразного яда. Вышло не совсем ловко, но мне кажется, меня только что пытались убить.